Глава 16. Мы уже видели, что Тефер из префектуры отправился прямо к герцогу де Латур-Вадье. Нечего и говорить, что он был сразу же принят. «Ну», — закричал, увидев его сенатор, — «в ожидании вас я был точно на углях. Что, все хорошо?» «Да, я думаю, господин герцог». «Арестованный дал свой адрес?» «Да». «Где же он живет?» «На Королевской площади, дом номер 24». «Так не делали еще обыска?» «Нет, он будет завтра утром, в присутствии самого Рене Мулена». «Значит, надо действовать сегодня же вечером». «Я тоже так думаю. Поэтому я и поспешил сюда предложить вам мои услуги. Я готов идти с вами. Но меня смущает только одно. Как мы попадем в квартиру Рене Мулена? Ведь ключа у нас нет». Тефер улыбнулся. «Это беда поправима», — сказал он. «Мы зайдем ко мне, и я захвачу кое-какие инструменты, которые вполне заменят ключ». «Дом этот вам знаком?» «Нет, господин герцог. Может быть, нас станет расспрашивать привратник?» «Без сомнения. В таком случае я берусь отвечать и найду средство усыпить его бдительность. Я знаю, что квартира Рене Мулена на 4-м этаже. Это нам пригодится». «Надо идти сейчас?» «Да, господин герцог. Часам к 9 я хотел бы быть там». Герцог взглянул на себя в зеркало. «Не думаете ли вы, Тефер, — сказал он, — что мне следовало бы переодеться?» «Да, это было бы благоразумнее, но вам нужно выйти из отеля в вашем обычном платье, чтобы не привлечь к себе внимание слуг. Если вы сделаете мне честь зайти ко мне, я предоставлю ваше распоряжение большой выбор костюмов». «Вы догадливый человек, Тефер». «Это мое ремесло, господин герцог. Кроме того, глубокая преданность, которую я к вам чувствую, сделала меня изобретательным». «А я скоро докажу вам, что вы будете вознаграждены за это». «Ну, а что делается на улице Нотр-Дам-де-Шан?» «Мать слабеет с каждым днем, и не сегодня-завтра умрет». «Ваши люди все еще там?» «Да, господин герцог. Но я думаю, сегодня же прекратить надзор, который становится теперь лишним». Разговаривая с агентом, герцог надел пальто, взял шляпу и сунул в карман маленький револьвер. «Я готов», — сказал он. «Идем». И он пошел было к двери. Инспектор полиции остановил его. «Господин герцог», — сказал он, — «вы помните об одном очень важном обстоятельстве, о котором вы мне говорили? Дело идет о некоторых бумагах, которые, попав в документы обвиняемого, ясно докажут его виновность». «Я об этом уже подумал», — ответил Жорж. «У меня с собой все, что нужно». «Тогда мы можем идти». Герцог и агент вышли на улицу. Фиакр Тефера стоял у отеля. Агент усадил в него герцога, сам почтительно сел напротив и велел кучеру ехать на улицу Луи Филиппа. Там он нанимал квартиру на 3-м этаже одного узкого и грязного дома. В этом доме не было привратника, что, может быть, и побудило Тефера тут поселиться. У каждого жильца был свой ключ от входной двери. Внизу была лавочка, хозяин которой заменял отчасти привратника и давал приходившим справки о жильцах. В квартале ходили упорные слухи, что этот лавочник был на жаловании у полиции, и вряд ли это было клеветой. Подъехав к дому, Тефер расплатился с извозчиком и отпустил его. Потом он открыл своим ключом входную дверь и повел герцога вверх по грязной лестнице, освещая ему дорогу маленьким фонарем, которым он запасся ввиду ночной операции. Поднявшись на 3-й этаж, он открыл выкрашенную красной краской дверь и почтительно посторонился, чтобы пропустить вперед знатного гостя. Квартира Тефера напоминала театральный склад костюмов и аксессуаров или лавку ветошника на Тампле. Повсюду были развешаны самые разнообразные костюмы. Рядом виднелись платья крестьянина, угольщика, комиссионера, лохмотья нищего, ряса священника, мундир и красные панталоны солдат и тому подобное. На 12 подставках было надето столько же париков самых разнообразных форм и оттенков. Наконец, у окна на самом свету стоял туалетный столик, какие встречаются в уборных актрис, весь загроможденный банками белил, румян, черными и синими карандашами, заячьими лапками, кистями, щетками, одним словом, всевозможными инструментами для делания себе лица, как говорят в театре. Тут Тефер преобразовывал свою особу, когда того требовали обстоятельства. Герцог огляделся вокруг с изумлением и любопытством. Агент заметил этот взгляд. «О, арсенал полон», — сказал он, улыбаясь. «Здесь есть все нужное для переодеваний. Какой костюм угодно вам будет взять, господин герцог?» «Посоветуйте мне», — сказал Жорж. Инспектор снял с гвоздя бархатные панталоны, шерстяную куртку и фуражку. «Это платье не было еще ношено», — сказал он. «Вы можете надеть его без отвращения. Я буду иметь честь служить вам камердинером». «Хорошо», — прошептал Жорж. В своем новом костюме герцог мог бы смело показаться где угодно, не привлекая внимания. Так он был похож на рабочего. Тефер также изменил свою внешность, переменив свой сюртук военного покроя на старомодное пальто, а цилиндр — на круглую и плоскую шляпу, что придавало ему вид мастера с фабрики или негацианта 10-го разряда. «Ну, — сказал он, — кто нас теперь увидит, не узнает». С этими словами он вынул из ящика связку ключей и сунул ее в карман. «Вы взяли все, что нужно? — спросил Жорж. — Да, господин герцог, теперь мы можем идти. Вы, кажется, отпустили ваш фиакр? Я сделал это нарочно. Королевская площадь недалеко отсюда, и я думаю, что было бы благоразумнее идти туда пешком». «Да, это правда». Сенатор и агент вышли. Небо было еще чернее, чем раньше. Порывистый западный ветер гнал по улицам целое облако пыли. Вдали слышались глухие раскаты, возвещавшее приближение урагана. «Отличная погода для нас», — заметил полицейский. «Я бы хотел, чтобы гроза разразилась скорее. Когда гремит гром, все прячутся по домам и затыкают уши. Можно шуметь сколько угодно, не привлекая ничьего внимания». Жорж кивнул головой, находя рассуждения своего спутника очень логичными. Они шли медленно, не желая прийти слишком рано к цели своего ночного визита. Прошло несколько минут. Ожидаемая гроза быстро приближалась, и прохожие торопились по домам до страшного ливня. По улицам носились столбы пыли. Свет газовых фонарей меркнул перед блеском молнии. Раскаты грома заглушали стук колес экипажей. Герцог де Латур-Вадье и агент Тефер продолжали идти ровным шагом.